Тони не мог просто исчезнуть из кинотеатра, оставив Грея, у которого в груди с левой стороны торчал кинжал, так как по меньшей мере 3 человека знали, что Грей отправился навстречу с Тони. Что делать с телом? Пол не знал, как разрешить эту проблему. Дальнейший путь был заблокирован. Начиналась игра —